удивляются символизму древних учений, в то время как вся современная жизнь пользуется символами очень широко. Каждое слово есть символ, каждое его начертание – символ, вся химия построена на символах основной таблицы элементов. Окружены символизмом со всех сторон, и видим не вещи в себе, но лишь символы их. А разве даже улыбка человека не есть символ или выражение тех чувств, которые скрыты за нею? Разве каждый чертеж не символ? Так окружен символами человек, и сам он является символом или внешнюю формою того глубочайшего содержания, которое в нем заключено. Идея, пока она не выражена в символах, передающих ее содержание, недоступна обычному человеку. Символы слов в книгах великих писателей передают картины жизни людей настолько ярко, красочно и реально, что целые картины ее проходят перед третьим глазом читателя. Смотрите начертание слов, краску, бумагу и буквы, а видите нечто совершенно внеплотное, в них заключенное именно благодаря их символизму. От символики никуда не уйти, надо лишь непрестанно учиться, как под внешнюю формой ее, уметь видеть, возможно, полнее и глубже передаваемое этими символами содержание.